С ними был Дэн Мартин, только что тоже отправивший в одной шлюпке с Эдвиной свою невесту. В спортзале Кэт с Бертом заметили, что астеры так там и сидят, и тихо беседуют. Они, казалось, не участвовали в общей суматохе, только послали слугу с горничной на палубу взглянуть, как там дела. «Как ты думаешь, с детьми все в порядке?» Кэт встревоженно посмотрела на Берта, и он кивнул, радуясь, что Эдвина нашла Алексис, и, по крайней мере, пятеро детей спасены. Он беспокоился за жену и Филиппа, но надеялся, что Лайтоллер позволит Филиппу уехать. Меньше всего надежды было на то, что дойдет очередь до Чарльза и других взрослых мужчин. «Думаю, с ними все в порядке», — успокоил жену Берт. «События сегодняшней ночи они никогда не забудут. И я», — добавил он, серьезно глядя на Кэт, — «ты знаешь, мне кажется, пароход тонет». Он был уверен в этом, хотя никто из команды не подавал вида, что конец близок. Продолжал играть оркестр, будто на корабле проходил веселый и слегка сумасшедший вечер. Берт посмотрел на жену, взял ее изящную руку и поцеловал кончики всех пальцев. «Я хочу, чтобы ты села в следующую шлюпку, Кэт. И я попытаюсь устроить с тобой Филиппа. Ему ведь всего 16, они должны его взять, он почти ребенок». Разумеется, Кэт не надо было убеждать в этом. Сейчас все зависело от Лайтоллера. «Не понимаю, почему нельзя подождать, когда мужчинам позволят садиться, и тогда я поеду с вами. Все равно я ничем не могу помочь Эдвине. Мы же будем в разных шлюпках, а она сама со всем справится. Эдвина у нас молодец». Кэт улыбнулась, подбадривая себя, что все будет хорошо, все обойдется. Конечно, ужасно быть здесь без детей, но главное, что они в безопасности. И единственное, о чем сейчас приходилось беспокоиться, это спасение старшего сына, мужа и жениха дочери. Как только они окажутся в шлюпке, она ни словом не попрекнет этот пароход, раз они спасутся. Они обязательно спасутся. Эвакуация проходила довольно быстро. Не все шлюпки до конца заполнялись, когда их спускали на воду, а значит, места всем хватит. Она была уверена, что у них в запасе еще несколько часов, пока произойдет что-то серьезное. Обманчивое ощущение спокойствия заставляло ее верить, что все обойдется. Но там, на мостике, капитан Смит знал правду. Было уже около двух. Машинное отделение полностью затоплено. Не возникало сомнений. Они пойдут на дно. Вопрос лишь в том, как скоро. Радист Филлипс продолжал посылать отчаянные сигналы о помощи, но радиотелеграф на Калифорнийце был отключен. С корабля видели ракеты, но вовсе не задумывались над тем, что они могли означать. Все были уверены, что на «Титанике» праздник. Правда, один из дежурных офицеров заметил, что пароход держится на воде под странным углом и вообще выглядит как-то не так. Но никому и в голову не могло прийти, что он тонет. С запросом, идет ли «Титаник» ему навстречу, радировал «Олимпик». Никто не понимал, что происходит на самом деле, ведь это уму непостижимо, чтобы непотопляемый корабль, самый большой на флоте, шел ко дну, вернее, почти уже ушел. Когда Кэт с мужем покинули спортзал, они увидели, что обстановка на палубе существенно изменилась. Уже не слышно было веселых голосов. Никто не проявлял показной бодрости. Тихими голосами мужья умоляли жен не падать духом и поскорее садиться в шлюпки без них. А если женщины отказывались, матросы подталкивали их туда. По левому борту все еще продолжалась посадка только женщин и детей, а на правом появилась надежда и у мужчин, особенно если они заявляли, что умеют грести. Некоторые пассажиры уже в открытую плакали, и повсюду слышались душераздирающие вопли прощания. Большинство детей уже покинуло «Титаник»,